«Я предупредила Рамину, что мы к ним собираемся», — сказал Рут, когда Джексон оседлал его шею. «Ты же знаешь, она любит знать о гостях заранее», — доверительным тоном добавил он. Джексон пожалел об этой поспешности Рута. Теперь им придется обязательно навестить Рамину и Джейда. А ему хотелось сразу же вернуться в Руат, ведь утром ждали новые дела. «Только учти, мы буквально на минутку», — сказал он, похлопав дракона по плечу. Рут был без ума от молодой женщины, которая с детства так хорошо слышала драконов, что умолила Джейда, молодого торговца из клана Лилкамп, и своего друга увести ее на другой конец света, подальше от них, дабы сохранить разум. По пути на южный материк молодые супруги потерпели кораблекрушение, но их спасли потомки земных дельфинов, некогда запущенных в океаны Перна. Добравшись до берега, Джейд и Рамина обнаружили древние постройки и восстановили их, еще не представляя, насколько важна их находка. Затем на этот поселок наткнулся Пьемур, занимавшийся картированием побережья. Спустя оборот-другой Джейд получил права на открытые им земли и стал именоваться холдером Райской реки по древнему названию этой местности. Холд его постепенно расширялся, в его состав вошла рыбачья артель. Бывший торговец был искренне удивлен, когда Пьемур и Дженсис рассказали о предке по отцовской линии, носившем фамилию Лилиенкамп, который сыграл столь важную роль в сохранении множества полезных материалов и инструментов, найденных в пещерном складе. Следуя наставлениям Айваса, Джексон с Рутом вынырнули из промежутка над лугом, на первый взгляд ничем не примечательным. Только когда они облетели его несколько раз, Джексон заметил откос, густо поросший травой и кустарником, где сквозь буйную зелень что-то белело. Приземлившись, они с трудом продрались через заросли, и Джексон зачерпнул пригоршню песка, белого и мелкого, как пыль. Вспотев от усилий, он наполнил большие мешки, которые прихватил с собой. Наконец, усталый и разгоряченный, он снова забрался на шею Рута. К тому времени, когда Рут плавно опустился перед входом в изящный старинный дом, в котором располагался холд Райской реки, Джексон успел остыть. «День добрый, лорд Джексон, и тебе, Рут!» — приветствовал Джейд, спускаясь с просторного крыльца. Ара начала выжимать сок из свежих фруктов, как только Рут сообщил ей, что вы к нам заглянете. «И я рад вас видеть, есть о чем поговорить». «Я отправляюсь купаться. Файры обещали потереть мне спину», — заявил Рут, радостно вращая ярко-зелеными глазами. Получив разрешение Джексона, белый дракон подпрыгнул и спланировал прямо в реку, сопровождаемый восторженными кувырками стаи файров, среди которых были и помечены, и дикие. «Не терпится искупаться?» — спросил Джейд. Он был среднего роста, до черна загорела обнаженная грудь была куда темнее, чем ноги. На смуглом лице выделялись необычные глаза, зеленые с золотистыми крапинками. Выражение говорило о сильном характере и внутреннем покое обладателя. Правда, когда Джейд вместе с Джексоном направился к тенистому крыльцу, его широкий лоб прорезала морщинка. «Рад, что ты навестил нас, Джексон. Как ты умудрился так вспотеть в промежутке?» «Песок воровал». «Вот оно что!» Джейд задумчиво посмотрел на гостя. «И зачем тебе понадобился песок с Райской реки? Я уверен, ты все равно расскажешь». Он жестом пригласил Джексона опуститься в гамак, а сам, скрестив руки на груди, прислонился к перилам крыльца. У поселенцев был карьер, там подальше, в зарослях. Они очень ценили здешний песок, он подходит для изготовления стекла. «Да, и у нас его предостаточно. Как там Пьемур Джинсис? Пригодились им эти, как бишь их? Микросхемы? Чипы?» — улыбаясь, подсказал Джексон. «Вот-вот, чипы. Нам удалось выбрать годные транзисторы и конденсаторы, но пока мы еще не успели пустить их в дело». Джейд смерил гостя пристальным, чуть недоверчивым взглядом, потом усмехнулся. «Ну-ну». В этот миг малыш Райдис, одетый только в короткую рубашонку, вышел на крыльцо, сонно протирая глаза. Взгляд его упал на Джексома. «А Рут?» Джексом махнул рукой в ту сторону, где на мелководье, окруженный хлопотливыми файрами, плескался белый дракон. «Он за мной присмотрит, ведь правда?» — спросил Райдис, откидывая головку и сразу становясь похожим на отца. «Ты же видишь, Рут купается. К тому же я хочу, чтобы ты рассказал лорду Джексому о том, что на днях произошло с тобой и Эльми». «Ты только для этого приехал?» В улыбке малыша мелькнуло сознание своей значимости. Внезапно Джексон почувствовал, как соскучился по своему первенцу Джеролу, которому едва минуло 2 оборота. «И для этого тоже», — соврал он. «Ну, выкладывай, что там приключилось с тобой и с Элеми?» Из дома вышла Рамина. Под мышкой и у нее извивалась дочка, в свободной руке был поднос. Джейд попытался избавить ее от подноса, но она вместо этого вручила ему аранью, а сама поставила перед Джексоном охлажденный напиток в высоком стакане и блюдо со свежей, только что испеченной сдобой.